Джесси Розенберг. Воскресенье, 29 июня 2014 года. 27 дней до открытия фестиваля. Поиски Стефани не давали ровным счетом ничего. Уже сутки весь округ был на ногах. Тщетно. Подразделения полиции и волонтеры прочесывали окрестности, приступили к работе группы кинологов и водолазов. Был вызван вертолет. Волонтеры расклеивали объявления в супермаркетах, обходили магазины и заправочные станции в надежде, что какой-нибудь посетитель или служащий заметил Стефани. Мейлеры-старшие выступили с заявлением в прессе и на местном телевидении, показали фотографию дочери и призвали всякого, кто ее увидит, немедленно известить полицию. Все рвались участвовать в общем деле. Кодиак угощал прохладительными напитками всех, кто принимал участие в поисках. Палас Дюлак, один из самых шикарных отелей, расположенных в окрестностях Орфеа, предоставил одну из своих гостиных в распоряжение полиции. Помещение использовалось как сборный пункт волонтеров, желающих присоединиться к операции. Оттуда их направляли в зону поисков. Мы с Анной сидели в ее кабинете в полиции Орфеа и продолжали расследование. Поездка Стефани в Лос-Анджелес оставалась полной загадкой. Именно по возвращении из Калифорнии она внезапно сблизилась с полицейским Шоном О'Доннеллом и стала всеми силами рваться в полицейский архив. Что она там могла найти? Мы связались с отелем, где она останавливалась, но ничего полезного нам не сообщили. Зато, разбираясь с ее регулярными поездками в Нью-Йорк, они подтверждались списаниями дорожной пошлины с ее кредитной карты. Мы обнаружили, что у нее было несколько штрафов за парковку в неположенном месте и за превышение времени. Ее машина даже побывала на штрафстоянке. Причем произошло все это на одной и той же улице. Анна без труда нашла список находящихся на улице учреждений. Рестораны, врачебные кабинеты, адвокатские конторы, хиропрактики, прачечная. А главное — редакция New York Literary Review. «Как это?» — удивился я. «Мать Стефани утверждает, что дочь в сентябре уволили из New York Literary Review, и она как раз поэтому переехала в Орфеа. Зачем ей туда ездить? Какой смысл?» «Так или иначе, даты дорожной пошлины совпадают с датами штрафов», — сказала Анна. «И насколько я вижу, протокол на нее составляли в точках, расположенных неподалеку от здания, где находится редакция журнала. Давай позвоним главному редактору и спросим», — предложила она, доставая телефон. Номер она набрать не успела. В дверь постучали. Пришел офицер из группы криминалистов полиции штата. «Принес вам результаты. Вот что мы нашли в квартире и в машине Стефани Мейлер», — сказал он, помахав толстым конвертом. «Думаю, вам будет интересно». Он присел на краешек стола для совещаний. «Начнем с квартиры. Подтверждаю, мы имеем дело с поджогом. Присутствуют следы горючей жидкости. И подожгла квартиру не Стефани Мейлер, если вы вдруг сомневаетесь». «Почему не она?» — спросил я. Полицейский показал пластиковый пакет с пачками банкнот. «Мы обнаружили в квартире 10 тысяч долларов наличными. Они были спрятаны в резервуаре итальянской кофемашины, поэтому остались целы». «В самом деле, на месте Стефани, если бы я хранила дома 10 тысяч долларов наличными, я бы их забрала, прежде чем устраивать пожар», — согласилась Анна. «А в машине вы что нашли?» — спросил я полицейского. «К сожалению, никаких следов ДНК, кроме ДНК самой Стефани. Мы сравнили с пробой, взятой у ее родителей. Зато мы обнаружили весьма загадочную записку под сиденьем водителя. Почерк вроде бы Стефани». Полицейский снова сунул руку в конверт и вытащил оттуда еще один пакетик. В нем лежал листок, вырванный из школьной тетрадки. На листке было написано: «Черная ночь. Театральный фестиваль в Орфеа. Поговорить с Майклом Бёрдом». «Черная ночь!» — воскликнула Анна. «Как в записке, которую оставили вместо материалов дела об убийстве 94-го года». «Надо ехать к Майклу Бёрду», — сказал я. «Похоже, он знает больше, чем изволил нам сообщить». Майкла мы нашли в редакции «Орфеа Кроникл» в его кабинете. Он подготовил для нас папку со всеми статьями, которые Стефани написала для газеты. В основном речь шла о событиях сугубо местного значения. Школьной ярмарке, параде на День Колумба, муниципальном празднестве для одиноких на День Благодарения, конкурсе тыкв на Хэллоуин, каком-нибудь мелком ДТП и тому подобном из рубрики происшествий. Пролистывая статьи, я спросил Майкла. «Сколько Стефани получала в газете?» $1500 в месяц», — ответил он. «А почему вы спрашиваете?» «Это может быть важно для расследования. Не буду от вас скрывать. Я все еще не могу понять, почему Стефани, уехав из Нью-Йорка, стала писать в Орфе о заметке про День Колумба и конкурс тыкв. Не обижайтесь, Майкл, но это плохо вяжется с образом честолюбивой журналистки, как описали ее родители и друзья». «Прекрасно понимаю ваш вопрос, капитан. Я и сам его себе задавал. Стефани сказала, что сыта по горло Нью-Йорк Литерари Ревью. Ей хотелось чего-то нового. Знаете, она такая идеалистка. Хочет изменить мир. Работа в местной газете для нее вызов, и он ее не пугает, наоборот». «Думаю, дело в другом», — сказал я и показал Майклу бумажку, найденную в машине Стефани. «А что это?» — спросил Майкл. «Записка, написана рукой Стефани. Она упоминает театральный фестиваль в Орфе и добавляет, что хочет с вами об этом поговорить. Что вам известно такого, о чем вы нам не сказали, Майкл?» Майкл вздохнул. «Я и обещал никому не говорить. Я слово дал». «Майкл», — заметил я, — «по-моему, вы не осознаете всей серьезности ситуации». «Это вы не сознаете», — возразил он. «Возможно, у Стефани есть веская причина, почему она решила на время исчезнуть. А вы переполошили жителей и все портите». «Веская причина?» — поперхнулся я. «Может, она знала, что ей грозит опасность, и решила скрыться. А вы поставили на уши всю округу и подводите ее под удар. Вы даже представить не можете, какое серьезное расследование она ведет. Не исключено, что в этот момент ее ищет как раз тот, от кого она прячется». «Вы хотите сказать, полицейский?» «Не исключено. Она все время темнила. Я ее несколько раз просил рассказать поподробнее, но она так и не призналась, в чем дело». «Очень похоже на Стефани. Она на днях и со мной так себя вела», — вздохнул я. «Но как это связано с театральным фестивалем?» В редакции не было ни души, да и дверь кабинета закрыта, но Майкл еще понизил голос, словно боялся, что кто-нибудь его услышит. «Стефани считала, что на фестивале что-то затевается. Ей надо было расспросить волонтеров, но так, чтобы никто ничего не заподозрил. Я ей предложил сделать цикл статей для газеты. Идеальное прикрытие». «Под видом интервью?» — удивился я. «Ну, не совсем под видом, мы же их потом печатали. Я вам уже говорил, что у газет финансовые трудности, а Стефани меня уверяла, что когда результаты ее расследования будут опубликованы, деньги в кассу потекут рекой. Когда мы это опубликуем, газету будут рвать из рук», — сказала она мне однажды. Вернувшись в кабинет Анны, мы, наконец, связались с бывшим патроном Стефани, главным редактором «Нью-Йорк Литерари Ревью» Стивеном Бергдорфом. Он жил в Бруклине. Анна позвонила ему и включила в телефоне громкую связь, чтобы я тоже слышал разговор. «Бедняжка Стефани», — расстроился Стивен Бергдорф, когда Анна ввела его в курс дела. «Надеюсь, с ней не случилось ничего серьезного. Она очень умная, отличный журналист и пишет бойко. Такая милая, со всеми так приветлива. Не тот человек, чтобы нажить себе врагов и вообще неприятности». «Если мои сведения верны, прошлой осенью вы ее уволили». «Это точно. Просто от сердца оторвал. Она такая блестящая девушка. Но летом бюджет журнала сократился, подписка резко упала, и мне ничего не оставалось, как экономить. Пришлось с ней расстаться». «Как она отнеслась к увольнению?» «Ну, как вы догадываетесь, без особого восторга. Но мы остались в добрых отношениях. Я ей даже писал в декабре, спрашивал, как дела. Она сказала, что работает для Орфеа Кроникл, и ей там очень нравится. Я был за нее рад, хоть и слегка удивился». Удивился? «Такая девушка, как Стефани Мейлер, это уровень «Нью-Йорк Таймс», — пояснил Бергдорф. «Что ей делать в заштатной газетенке?» «Мистер Бергдорф, Стефани после увольнения приезжала в редакцию журнала?» «Нет, по крайней мере, насколько я знаю. А почему вы спрашиваете?» «Потому что, по нашим данным, ее машина в последние месяцы часто была запаркована у вашего здания». В редакции «Нью-Йорк Литерари Ревью» в воскресный день было безлюдно. Повесив трубку, Стивен Бергдорф долго сидел в растерянности. «Что стряслось, Стиви?» — спросила 25-летняя Элис. Она сидела в его кабинете на диване и красила ногти красным лаком. «Звонили из полиции. Стефани Мейлер пропала». «Стефани? Она была дурно обитая». «Что значит «была»?» — встревожился Стивен. «Ты что-то знаешь?» «Да нет. Я сказала «была», потому что после отъезда ни разу ее не видела. Ты прав. Она наверняка и сейчас дура». Бергдорф поднялся из-за стола и в задумчивости уставился в окно. «Стиви, котик», — нахмурилась Элис, — «ты же не будешь угрызаться?» «Если бы ты меня не заставила ее уволить». «Не начинай, Стиви. Ты сделал то, что должен был сделать». «Ты с ней после отъезда не общалась?» «Ну, может, по телефону говорила. А что это меняет?» «Господи, Элис, ты же только что сказал, что больше ее не видела». «Я и не видела, но по телефону говорила. Один раз, 2 недели назад». «Ты еще скажи, что сама ей звонила, чтобы поиздеваться. Она знает, почему ее на самом деле уволили». «Нет». «А откуда такая уверенность?» «Потому что это она мне позвонила за советом. Беспокойная такая. Говорит, мне надо охмурить одного мужика. А я ей: да запросто, ты у него сосешь, обещаешь дать, а он тебе взамен клянется в верности до гроба». «Интересно, про что шла речь? Наверное, надо было сообщить в полицию». «Никакой полиции. А теперь будь паинькой и замолчи». «Но...» «Не серди меня, Стиви. Ты знаешь, что бывает, когда ты меня нервируешь. У тебя есть рубашка на смену? А то это вся жеваная. Давай, прихорашивайся, я хочу вечером куда-нибудь пойти». «Я сегодня не могу. Я...» «А я сказала, что хочу куда-нибудь пойти». Бергдорф понуро вышел из кабинета и поплелся налить себе кофе. Позвонил жене, сказал, что ему нужно срочно доделывать номер, и к ужину он не приедет. Нажав на отбой, он закрыл лицо руками. Как он до такого докатился? Как так вышло, что он на 6-м десятке связался с этой девчонкой? Мы с Анной не сомневались, что деньги, обнаруженные у Стефани, это один из ключей к расследованию. Откуда у нее дома взялись эти 10 тысяч долларов наличными? Стефани зарабатывала 1500 в месяц. После оплаты жилья и страховки, расходов на машину и еду, у нее должно было оставаться всего ничего. Если это личные сбережения, то они бы скорее лежали на счете в банке. Всю вторую половину дня мы расспрашивали родителей Стефани и ее друзей на предмет этих денег, но так ничего и не выяснили. Родители утверждали, что дочь всегда полагалась только на себя. Получила стипендию на учебу в университете, а потом жила на зарплату. Друзья говорили, что Стефани под конец месяца часто сидела на мели. Они плохо себе представляли, как она могла что-то откладывать. Уезжая из Орфе, я, вместо того, чтобы выехать по Мейн-стрит прямо на 17-е шоссе, оттуда на автостраду, почти безотчетно завернул в квартал Пенфилд и добрался до Пенфилд-Крессент. Миновал скверик и затормозил перед домом, где 20 лет назад, когда все началось, жил мэр города Гордон. Там я стоял довольно долго. По дороге домой мне захотелось заехать к Дереку и Дарли. Сам не знаю зачем, то ли повидать Дерека, то ли просто неохота было сидеть одному, а кроме него у меня никого не было. К их дому я подъехал ровно в 8. Постоял под дверью, не решаясь нажать на звонок. Из дома доносились громкие веселые голоса, все семейство ужинало на кухне. По воскресеньям у Дерека ели пиццу. Я тихонько подошел к окну и стал смотреть, как они ужинают. У Дерека было трое детей, все еще учились в школе. Старший на будущий год собирался поступать в университет. Вдруг кто-то из них меня заметил. Все повернулись к окну и уставились на меня. Дерек вышел на крыльцо с бумажной салфеткой в руке, дожевывая кусок пиццы. «Джесси!» — удивился он. «Ты еще на улице торчишь? Идем, поужинаешь с нами». «Нет, спасибо. Не так уж я голоден. Слушай, тут в Орфе какие-то странные дела творятся». «Джесси!» — вздохнул Дерек. «Ты еще скажи, что все выходные там просидел». Я быстро пересказал ему последние события. «Больше никаких сомнений», — подытожил я. «Стефани нашла что-то новое про то четверное убийство 94-го года». «Это только твои предположения, Джесси». «Ну, послушай», — воскликнул я. «Есть эта бумажка с черной ночью, которую нашли в машине Стефани. Записка с теми же словами лежит в коробке вместо полицейского досье об этом убийстве, а само досье исчезло. Причем она связывает это все с театральным фестивалем, который, как ты помнишь, проходил первый раз именно в 94-м году. Это называется никаких фактов? Ты видишь связи, которые хочешь видеть, Джесси. Ты хоть понимаешь, что означает пересмотреть дело 94-го года? Это означает, что мы тогда сели в лужу». «А если мы в самом деле сели в лужу? Стефани сказала, что мы упустили главную деталь, а та лежала прямо у нас перед глазами». «И что ж мы тогда сделали не так, интересно?» — разозлился Дерек. «Ты мне скажи, Джесси, что мы сделали не так? Ты же прекрасно помнишь, насколько тщательно мы работали. Досье такое, что комар носу не подточит. По-моему, тебя перед уходом из полиции одолели дурные воспоминания. Нельзя вернуться в прошлое, сделанного не воротишь. Да какого черта тебе не сидится? Зачем пересматривать дело?» «Потому что так надо». «Никому это не надо, Джесси. Ты с завтрашнего дня больше не коп. Что ты лезешь в какое-то говно, которое тебя не касается?» «Я думаю попросить отсрочку. Не могу я просто так уйти из полиции. Не могу жить со всем этим на совести». «Ну, а я могу». Он сделал вид, что хочет закрыть дверь и прекратить ненужный разговор. «Помоги мне, Дерек!» — воскликнул я. «Если завтра я не представлю майору прямого доказательства, что Стефани Мейлер связана с расследованием 94-го года, он меня заставит раз навсегда закрыть это дело». Он оглянулся. «Ну зачем ты так, Джесси?» — спросил он. «Ну зачем тебе ворошить это дерьмо?» «Давай поработаем вместе, Дерек». «Я уже 20 лет как не оперативник, Джесси. Ну что ты меня опять туда тянешь?» «Ты лучший коп, какого я знаю, Дерек. Ты всегда был куда лучшим полицейским, чем я. И это ты должен был стать капитаном нашего подразделения, а не я». «Не учи меня жить, Джесси. Не тебе судить, как мне надо было строить карьеру. Ты прекрасно знаешь, почему я последние 20 лет сидел за столом и заполнял бумажки». «По-моему, у нас есть шанс все поправить, Дерек». «Ничего поправить нельзя, Джесси. Если хочешь зайти и съесть кусок пиццы, добро пожаловать, но вопрос о расследовании закрыт». Он толкнул входную дверь. «Завидую тебе, Дерек», — произнес я. Он обернулся. «Ты? Ты мне завидуешь? Да чему тебе завидовать?» «Ты любишь. И тебя любят». Он досадливо мотнул головой. «Джесси, Наташи нет с нами уже 20 лет. Тебе давно пора начать новую жизнь. Мне иногда кажется, что ты будто ждешь, когда она вернется». «Каждый день, Дерек. Каждый день я говорю себе, что она вернется. Каждый раз я прихожу домой в надежде, что она там». Он вздохнул. «Не знаю, что тебе сказать. Мне очень жаль. Ты должен кого-нибудь себе найти. В жизни надо двигаться вперед, Джесси». Он вернулся в дом, а я к своей машине. Трогаясь с места, я увидел, как из дома вышла Дарла и решительно двинулась ко мне. Вид у нее был очень сердитый. Я знал, почему. Я опустил стекло. «Отстань от него, Джесси! Не буди призраки прошлого!» «Послушай, Дарла...» «Нет, Джесси, это ты меня послушай. Дерек не заслужил такого от тебя. Отвяжись от него со своим расследованием. Не мучай его. Если тебе приспичило ворошить прошлое, лучше вообще не приходи. Мне что, напомнить тебе, что случилось 20 лет назад?» «Нет, Дарла, не надо. Не надо мне ничего напоминать. Я и так все помню. Каждый день. Каждый долбанный день, слышишь, Дарла? Каждое долбанное утро, когда просыпаюсь, и каждый вечер, когда ложусь спать!» Она грустно посмотрела на меня, явно жалея, что затронула эту тему. «Прости, Джесси, пойдем поужинаем. У нас осталась пицца, я сделала тирамису». «Нет, спасибо. Домой поеду». Я нажал на газ. Дома я налил себе виски и вытащил папку, к которой не притрагивался уже много лет. Внутри лежал ворох газетных статей 94-го года. Я долго просматривал их. Одна привлекла мое внимание. «Полиция славит героя. Вчера на церемонии, состоявшейся в окружном отделении полиции штата, сержант Дерек Скотт был награжден медалью за отвагу, проявленную при спасении жизни своего напарника, инспектора Джесси Розенберга. Скотт совершил подвиг в ходе задержания опасного преступника, убившего 4 человек этим летом в Хэмптонах». От размышлений меня оторвал звонок в дверь. Я взглянул на часы, кого это несет так поздно. Взял револьвер, лежавший на столе, бесшумно подкрался к двери и посмотрел в глазок. На крыльце стоял Дерек. Я открыл дверь и с минуту молча глядел на него. Он заметил, что я вооружен. «Ты правда считаешь, что дело серьезное, да?» Я кивнул. «Ну, показывай, что там у тебя». Я достал все, что удалось раздобыть, и разложил на столе в столовой. Дерек изучил фото с камер наблюдения, найденную в машине записку, наличность и выписки с кредитной карты. «Стефани явно тратила больше, чем зарабатывала», — пояснил я. «Один только билет в Лос-Анджелес стоил $900. У нее должен был быть еще один источник дохода. Надо выяснить, какой». Дерек просматривал счета Стефани, и я заметил в его глазах искорки, которых не видел уже много лет. Он долго перебирал выписки с кредитки, потом взял ручку и обвел ежемесячное автоматическое списание в $60, возникшее в ноябре. «Получатель платежа — некая фирма под названием SVMA», — сказал он. «Тебе это что-то говорит?» «Нет, ничего». Он схватил со стола мой ноутбук и забил название в поисковик. «Это мебельный склад самообслуживания Ворфея», — сообщил он, поворачивая ко мне дисплей. «Мебельный склад?» — поразился я, вспомнив свою беседу с Труди Мейлер. Мать Стефани утверждала, что у дочери в Нью-Йорке было совсем немного вещей, и она перевезла их прямо на квартиру Ворфея. Зачем ей понадобилось арендовать с ноября мебельный склад? Склад был открыт круглосуточно, и мы решили немедленно ехать туда. Я показал ночному сторожу свой жетон, и тот, справившись с реестром, указал номер бокса, арендованного Стефани. Мы миновали вереницу дверей и опущенных жалюзи и остановились перед металлической шторой, запертой на висячий замок. Я захватил с собой кусачки по металлу, без труда справился с замком и поднял штору. Дерек осветил помещение карманным фонариком. Зрелище, представшее нашим глазам, повергло нас в изумление.